от автора. Дорогие мои любимые читатели, спасибо, что были со мной на протяжении этой истории. Ваша поддержка для меня очень много значит. Буду очень благодарна за комментарии. Хотя книга закончена, герои продолжают жить своей увлекательной жизнью. Расскажу немного о дальнейших делах героев. Открою секрет, что Банека — маленький вредный оборотень из леса, сбежавший, чтобы спасти свою жизнь. У него не получится вечно прятаться от проблем. Алиса должна помочь зверям Мортланда избавиться от рабского положения. А Шейну предстоит походить по разным расслабляющим мероприятиям. Кстати, у него есть скрытые способности к йоге и пению. А еще он так и не использовал желание, которое Алиса ему задолжала, но не думайте, что он о нем забыл. Просто ждет подходящего случая. Магиобаты по всему Мортланду теперь наполнены алмазным огнем, а герои даже на расстоянии очень хорошо чувствуют друг друга. Стоит лишь сосредоточиться и закрыть глаза. О, а еще план об изменении репутации Шейна сработал даже слишком хорошо. Бедного дракона на балу атаковали фанатки. Можно представить реакцию Алисы. Ох, короче, дел у героев не в проворот. И это не говоря о государственных делах и об обучении магии. Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новости о новых книгах. Люблю вас очень-очень. Ваша Кира. Конец книги.